Глава четвертая. «Вы что, совсем не рады меня видеть?» — спросила Эльза. Я не сразу ответил, а продолжал стоять в некотором недоумении. Первое, что в голову пришло, так это послать чертовку к ее братьям-чертям. И несмотря на то, что в голове всплыли подробности нашего времяпровождения с этой привлекательной особой, оказавшейся столь навязчивой, я не готов был теперь заключить Эльзу Шварцберг в объятия. «Отойдем немного в сторону», — сказал я, взяв Эльзу за руку, которую перед тем все же удосужился поцеловать, и отведя подальше от любопытствующего народа. Краем зрения я заметил возмущенное личико Марии, но мне было наплевать в данный момент на чувства и эмоции Марии Александровны. Мы с ней объяснились. Более чем конкретно, я определил свойства наших взаимоотношений и возвращаться к этой теме более не намерен. Может, такое мое грубое отношение с Машей компенсирует то, что я готов ей предложить работу не на голом энтузиазме, как бы эти слова ни звучали двусмысленно в отношении бывшей проститутки, а на окладе, как архитектору. Надеюсь, что денег у Жебокритского я экспроприировал достаточно и для этого тоже. Я покажусь вам грубым, но и вы, Эльза, не можете не понимать, что свалиться вот так, как снег на голову, это нарушить любые рамки приличия. «Объяснитесь», — решительно сказал я. Женщина потупила глазки, профессионально играя своей мимикой, демонстрируя мне извечные женские приемы. Сейчас, по идее, я должен был в полной мере ощутить свою неправоту, вероятно, извиниться за резкость, а после она бы начала вить из меня веревки. «Ну вот, ты уже начал называть меня на «вы».» На томном вздохе с театрально сыгранным разочарованием сказала Эльза. «Я не обещал на вас жениться, фрау Шварцберг. Вы сами пришли ко мне ночью. Я не вижу ничего, чем мог бы вас обидеть. Более того, мне даже показалось, что это не я воспользовался доверчивостью женщины, а вы сделали то, чего хотели. В тот момент и я этого хотел. Ни о чем не жалею. Более того, вспоминаю о нашей встрече с теплотой. Но это ничего не меняет. Зачем вы здесь?» Все с той же настойчивостью говорил я. «Не извольте беспокоиться, сударь. Я к тебе, Алеша, прибыла проездом. Решила уехать во Францию», — сообщила мне бывшая хозяйка доходного дома в Екатеринославе. «Разве вам не известно, что происходит во Франции? Там же нынче революция. Или же вы столь воспылали стремлением к свободе, равенству и братству?» — спрашивал я. Действительно, начало 1848 года для Франции оказалось бурным временем. Из газет пока только известно, что французы лишь негодуют из-за политики своего короля, прозванным «король-буржуа». Вероятно, здесь я несколько проговорился, зная, чем должно все дело закончиться. Пока еще непонятно, какими эти события станут судьбоносными не только для Франции, но и для всей Европы. Но Эльзу мои знания из будущего не смутили. «Я к вам с деловым предложением приехала в том числе. У меня есть свободные средства, а я кое-что помню из того, что вы говорили, как именно собираетесь устраивать свое поместье. Мой отец и мой дед были предприимчивыми немцами, и я тоже чувствую, где может быть выгода. Не согласитесь ли вы принять меня в долю в каком-нибудь из своих прожектов?» — сказала Эльза, заставляя меня больше удивляться предложению, нежели даже самому факту ее приезда. Почему-то никак не укладывалось в голове то, что мое поместье, как и я сам, на данный момент кому-то видится перспективным. Нет, я-то уверен в том, что так оно и есть. Вместе с тем, все факты должны говорить иным людям об обратном. По крайней мере, я еще не расплатился со всеми своими долгами. Мой дом сожжен. А тут прожекты, инвестиции. «Неожиданно», — выдавил я из себя. «Когда-то мой покойный муж произнес мудрые слова: нельзя складывать все деньги в один мешок. Есть большая вероятность того, что, отправившись во Францию, я потеряю все свое не столь большое состояние. Мне нужно будет куда-то возвращаться, и я хочу быть уверена, что какие-то деньги, мои деньги, находятся в надежных руках». Будто читала текст или декламировала заученные слова, говорила Эльза. «О какой сумме может идти речь?» — спросил я. Эльза закусила губу, будто прямо сейчас в уме считала. А вот только у меня складывалось убеждение, что все уже давно рассчитано, подсчитано, и мне выдается лишь ранее выверенная информация. «Думаю, что 2000 я смогу вложиться. Вы обмолвились мне про то, что хотели бы прикупить у графа Бобринского уже готовый сахарный заводик. Так вот, я узнавала, что это можно сделать за 1700 рублей серебром». Продолжала удивлять меня своими познаниями Эльза. «Хотя чего еще ждать от этих православных с протестантской душой русских немцев? Российской империи несказанно повезло, что у нее есть такой внук Екатерины Великой и Григория Орлова, как граф Бобринский. Этот потомок царственного Адюльтера — очень грамотный предприниматель и даже, наверное, изобретатель. Именно с его плугами моя мастерская конкурирует в Екатеринославе. Вернее, не совсем так. Пока до того, чтобы стать полноценным конкурентом Бобринскому, мне далеко. Пока. Между тем, не только изготовлением металлических орудий труда промышляет Бобринский. В своих огромных поместьях, в основном сконцентрированных в Малороссии, Алексей Алексеевич Бобринский производит невероятное количество сахара, уже выбивая отечественные оглобли из этого бизнеса и англичан, и французов. А еще в чем повезло России и что далеко не все осознают. Бобринский готов продавать не только свои изделия, тот же сахар и подсолнечное масло. Он предлагает помещикам покупать готовые заводы, то есть не сами здания и сооружения, конечно, а все те механизмы и алгоритмы, которые используются при усовершенствованной Алексеем Алексеевичем технологии изготовления сахара из свеклы. «Если вы займетесь этим сами, то...» Я хотел сказать, что, мол, оставайтесь столько, сколько захотите. Вот только все равно что-то не вязалось в словах Эльзы. С чего ей так мне помогать? Или это я просто недооцениваю женские чувства? Ну так в этом я не специалист. Могу, вот только так, рубить правду матку, отшивая любых, даже весьма миловидных лиц женского пола. Я прибыла со своим помощником и помощницей-служанкой. Если вы приютите нас буквально до того времени, пока не заработает сахарный заводик, я все сделаю по устройству на ваших землях завода на паях. «Мои 60 долей — это в счет будущей покупки вами сахарной свеклы. Такая вот вам щедрость от меня в знак нашей... дружбы. Я имею выходы на графа Бобринского. Его управляющие неоднократно останавливались именно в моем доходном доме». «И я даже не хочу думать о том, как ты налаживала с ними контакт, используя выходы. Волей-неволей пронеслось у меня в голове. Впрочем, на Эльзу я, может, зря надумывал». Если с Машей было все понятно, она элитная эскортница Екатеринославской губернии, то об Эльзе Шварцберг лишь ходили слухи, не подкрепленные никакими фактами. Или же эти факты были мне незнакомы. «А вы занимались когда-нибудь организацией балов или великосветских, пусть губернских, приемов?» — спросил я, задумываясь, как еще использовать эту неожиданно появившуюся женщину. «Пожалуй, что и да. Когда устраивал балы вице-губернатор, господин Кулагин, я помогал ресторации Морица с организацией приема». «Что ж, отвечу так. Не в правилах честного дворянина оставлять людей без крова. Так что, милости прошу, живите у меня. Мой скромный дом хлебосолен для мимо проезжающих гостей». Я соглашался, но внимательно, старательно расставлял акценты. На самом деле... Подобные заявления выглядели достаточно грубо. Эльза могла рассчитывать на некоторое особое положение уже потому, что ранее мы были знакомы. В дворянской среде принято, что когда дворяне путешествуют, они имеют возможность останавливаться в любой помещицкой усадьбе, даже если хозяева и не дома, правда, последнее все же моветон. Этой традиции порой злоупотребляют некоторые не особо богатые помещики, предпочитающие чаще ездить из губернии в губернию, чем находиться у себя. Вместе с тем могло случиться и так, что гости останавливались у хозяев на месяц и более и не видели в том злоупотребления гостеприимством чаще всего. Подобное можно объяснить не только наглостью дорогих во многих смыслах гостей, но и тем, что жизнь помещиков не всегда изобилует весельем, и возможность поговорить с кем-либо из образованных людей стоит постоя гостей длиною в месяц. Порой помещики обучают своих крепостных крестьян французскому, заставляют читать Вольтера, Шекспира и всех прочих, только бы получить возможность за ужином, основательно подзаправившись, пообщаться на умные темы. А тут приезжают люди, которые учились чему-нибудь и как-нибудь и могут вставить емкую фразу, специально для того заученную, поддержать практически любой разговор. А эта гостья еще и с дополнительным функционалом прибыла. Вот с ней кабениться не стану. «Ну ты и ходок, Лешка», — сказал Матвей Иванович, когда я, оставив чуть в стороне Эльзу, вернулся к нему. И непонятно было мне, чего в этой фразе больше — осуждения или же похвалы, гордости за лихого крестника, который урвал еще одну девицу. Я лишь пожал плечами. Объяснять ничего не хотелось. Это мое дело. Я никого не обижаю, принуждая жить рядом с собой или вместе со мной. Более того, если даже кажется, что я создаю некий гарем, чтобы компенсировать отсутствие сиралек, то это лишь мираж. Да я даже Параску к себе не призываю. Ее вовсе пока отстранил от хозяйственных дел. Хотя мужской организм, особенно с началом интенсивных тренировок и с восстановлением той формы, к которой я стремлюсь, требует женского тепла и ласки. Я отказал Марии Александровне, желая сделать ее своим другом, а также использовать девушку по иному назначению. Мне кажется, она все-таки может стать неплохим архитектором, по крайней мере, моего местного помещичьего разлива. Так что никакого гарема тут нет. Есть только некое недопонимание ситуации, почему это бабы липнут ко мне, как мухи на... Нет, лучше другое сравнение — с пчелами и медом. Возможно, я не дурен собой, так как все то щегольское, что во мне было, включая усы, все сохранено. Вероятно, я стал более решительным в своих делах. А еще мне кажется, что женщины часто чувствуют сильного мужчину. Вот он может быть неказистым, далеко не красавцем, но при этом у него успех у женщин. Все потому, что мужик настоящий. Я настоящий. Ах, повеса. Все-таки, Алексей Петрович, я несказанно рада, что сговорена теперь с достойным человеком, проворчала Настасья Матвеевна и поспешила за своим отцом, уже повернувшим коня в направлении своего поместья. «И я рад вашему счастью, любезная Настасья Матвеевна!» Вслед девице прокричал я. Между тем казачки, кто чуть смелее, засмеялись, а моя дружина, отворачивая глаза, улыбалась. Но смотрели мужики на ситуацию даже с некой завистью. Как же, такие бабы, а Настасья для них вообще сок, едва ли не дерутся за барина. Уверен, что если бы я спросил совета у кого из казачков Картамонова, то мне бы рекомендовали всех баб с копом иметь рядом с собою, чтобы сэкономить на дровах и не топить печь, ибо столько женщин всяко согреет любого мужика. Правда, наверняка тот, кто это посоветовал бы, моментально получил бы в глаз от Матвея Ивановича, так как таким намеком было бы сказано и про его дочь. А потом еще и плетью был бы отхожен словоблудец. «Соломея!» прокричал я, подозревая, что девчонка должна быть где-то недалеко. Она, как и все нормальные девицы, сторонилась большого скопления мужчин. Между тем, если я где не верхом, а возле дома, или обхаживаю ближайшие поля или в мастерской, Соломея обычно где-то рядом. «Я здесь, а барин?» Будто бы вынырнула из-за угла дома девчонка. «Госпожу Эльзу Шварцберг сопроводи в дом». «Определи ей всю левую половину с тремя комнатами. Людей ее рассели в хозяйственных комнатах». Приказывал я и не понимал, почему Соломея потупила глаза и нервно поглаживает ножкой землю. Пускай девчонка уже оформляется в девушку, но к своему счастью, да и счастью Соломеи, я не чувствую от нее никаких эмоций, которые могли бы испытывать девочки-подростки ко взрослому мужчине. Тогда в чем же проблема замешательства? Вот я и спросил напрямую. «Так, барин, постель же... Почитай, что большая часть белья вся сгорела. На 4 кровати-то и не найдется более нема», — объяснила свою жеманность Соломея. «В тесноте да не в обиде», — сказал я и направился в дом, чтобы быстрее позавтракать и убегать от общения с женщинами. «Иначе можно в нем завязнуть». Кстати, вдруг вспомнился такой сериал, как «Великолепный век», про гарем султана Сулеймана Великолепного. Я этот фильм не смотрел, не мой жанр, но когда приезжал к матери, хотел я того или не хотел, но узнавал весь сюжет. Она просто жила сериалом, так что я слушал, проявляя уважение к истинно любимой женщине. Так вот, у меня возник один вопрос. А как вообще получилось, что Сулейман был прозван «великолепным», если он только и занимался тем, что разгребал интриги и склоки внутри своего гарема? Вот-вот, что-то наврали сценаристы того фильма. Либо женщины, либо работа. Наскоро перекусив овсяной кашей и тремя вареными яйцами, я спешно направился прочь из дома. «Со мной идти не надо!» строго сказал я, когда Петро и еще пятеро молодцов увязались следом. «Ждите возле мастерской, я скоро туда подойду. В лес сходить мне надобно». Мужики улыбнулись, но быстро посерьезнели. Наверняка, если бы про посещение леса сказал не я, то последовали бы шуточки про то, чтобы кто за задницу не укусил, когда присяду, или про то, что еще лопухи не созрели. А я сперва даже и не подумал, чем бы можно оправдать свой уход в лес. Было одно дело, которое глодало и соднило, любопытство съедало. Я же так и не посмотрел, что именно тогда уволок из кабинета Жабокритского. Возможно, стоило бы пару дней подождать или хотя бы ночью отправиться к тайнику. Но я опасался опоздать. Все шло к тому, что скоро начнется дождь, а земля и так мокрая, да и добычу я лишь чуть прикопал, и был риск вымочить и документы, и деньги, а возможно и полностью их испортить. Учитывая современные чернила и то, что мой вещмешок — это всего лишь не сильно плотная шерстяная ткань, я рисковал потерять все то, что с таким огоньком добывал. Через 20 минут я уже развязывал тесемку вещмешка. Отложив в сторону пустой кувшин, из-за которого все внутри провоняло то ли спиртом, то ли больше смолой, я взял 3 стопки ассигнаций, перевязанных бечевкой. Деньги, признаюсь, радовали глаз. По номиналу бумажек и примерному количеству ассигнаций я сделал вывод, что здесь не менее 25 тысяч рублей ассигнациями. Если весьма грубо разделить это на 3,5, получится сумма более чем 7 тысяч серебряных рублей. Много, но никак не 10 тысяч, которые мне пытался предъявить Лавр Петрович. Был бы я податлив на всякую мистику, а с моим перемещением в прошлое не мудрено было не только в оккультное уверовать, но и с ума сойти, то подумал бы, что в этих ассигнациях ровно то количество денег, которое мне понадобилось бы для раздачи всех долгов. Но не так-то просто ими воспользоваться. Если я начну сейчас массово тратить ассигнации или даже переведу их в серебряные рубли, начну тратить на большие покупки, у думающих людей сразу возникнут вопросы. А недооценивать разум человеческий нельзя, особенно алчных людей. Жабокритский догадается. Я не стал тратить время на то, чтобы посчитать деньги. Это было бы долго, а мне еще нужно было так перепрятать экспроприированное, чтобы оно не подверглось размоканию. А вот на стопку документов я постарался, пусть и бегло, но все же обратить свое внимание. Я пролистал какие-то купчие, что-то вроде инвентаря, из тех, что вводились министром внутренних дел Киселевым главным документом землепользования в Малороссии и Белоруссии. И все это мне казалось малозначительным. Однако, уже отложив этот инвентарь, я вновь взял сшитые 3 странички, раскрыл их и посмотрел. «Ух, ни хрена ж себе!» — воскликнул я. Быстро оглядевшись по сторонам, замолчав и прислушавшись к шумам, с облегчением вздохнул. На мой голос пока никто не прибежал, но все же вести себя нужно тише. В инвентаре, представлявшем собой полное описание поместья Жабокритского с количеством крестьян, домов, сервитутов в виде леса, озера и части реки, орудий труда, скота, была обнаружена прелюбопытнейшая карта. «А у жаба-то на моей территории получается, что деревушка стоит?» — со злостью прошептал я. «Вот теперь у меня отлегло от души. То, что я спалил кабинет Жабокритского, вполне адекватный ответ на его деяние. Что взял деньги? Тоже. Что у каждого имения есть четко очерченные границы, я знал, потому документу, что я нашел у себя, который, слава богу, повез с собой на всякий случай на судебное разбирательство, так что он не сгорел в пожаре, мое поместье как-то неровно отрезано, будто бы вырезан не слабый такой участок земли. Везде идет четкими линиями ромб, но он ломается как раз на одной деревушке с выходом на реку Самару. Между тем, в инвентаре Жабокритского значится именно прямой ромб, или, скорее всего, прямоугольник, и в описании имения соседа этой деревушки нет. Границы чужого имения четко очерчены прямыми линиями, изгибаясь лишь вдоль речки Самара. Несложно догадаться, что каким-то явно незаконным образом соседушка загробастал себе деревушку. Почему же он тогда не оформил ее должным образом? Не успел? Поленился? Но ведь Жабокритский педант в документах. Или же потому, что не хватило денег на взятку тому же вице-губернатору, ведущему все хозяйственные и земельные дела в губернии? Уже чуть внимательнее покопавшись в документах, я обнаружил и другую бумагу. Здесь были описаны все деревни, которые принадлежат Жабокритскому, и поставлена печать с подписью до более известного мне чиновника, знаменитого теперь наличием слабого желудка. Земский исправник Молчанов подписал документ, в котором, в отличие от инвентаря, описывается «моя деревня, часть леса, реки». Не сказать, что я стал специалистом в сфере права Российской империи середины XIX века, но, насколько я знаю, пришлось почитать об этом перед судом. После реформы Киселева именно инвентарь является основополагающим документом при любых земельных спорах. Если бы не было у меня понимания, какое варье и жулье сидит на чиновничьих стульях в Екатеринославе, то я сразу подумал бы судиться заново. Жулье или нет, а я найду возможность, чтобы вернуть свое. Пусть там деревушка всего-то на 11 дворов, но земельки прирезано к ней немало, никак не меньше 200 десятин. Да и это не так важно, просто все, что мое, должно оставаться моим же. Завернув деньги и документы в холстину, после еще раз обмотав шерстяной тканью, в том же вещмешке я вновь зарыл свой клад или даже сокровище поглубже, под камень, чтобы меньше промокло. Не сильно ли я задержался? Впрочем, всякие проблемы могут возникнуть у человека в лесу. Но нужно спешить. Мне еще сегодня медогонку и первые рамочные ульи принимать. Нужно же не только забирать деньги у соседей, но и самому зарабатывать. Планов громадье. Только не нарушили бы мне их еще каким поджогом. С этими мыслями я вышел из леса и обрадовался первым каплям, шлепнувшимся мне на темно-русую макушку. Если будет сильный дождь, то даже прихвостни Жабокритского не отважатся соваться. Поэтому пока что я могу спокойно поработать в мастерской.